Глава 12. Денис всегда знал, что происходящее с ним – результат его поступков и отношения к жизни. Даже если он считал что-то несправедливым, в глубине души понимал – все за дело. Тот же водяной шар, попавшийся на пути ковчега, явно оказался на маршруте не случайно, в самый подходящий момент. Как будущий капитан, он задумался над тем, как материализовать объекты, в которых нуждался ковчег. Управлялся ли этот параметр волей экипажа, или же этим занимались высшие силы, влияющие на процесс? В любом случае, он верил, что процесс привлечения нужных ситуаций поддавался некой логике, которую необходимо постичь. Ковчег вошел в мокрую сферу и сделалось пасмурно. Густая влага, напоминающая плотный мокрый пар в парилке общественной бани, почувствовав гравитацию, начала собираться в большие капли и выпадать дождем. Капитан скомандовал отбой. Экипаж бросился собирать воду в пустые бутылки, текущие ручьями с крыши мостика. Боня носился по лужам и радовался дождю больше всех. Шерсть намокла, собралась сосульками, отчего пес стал походить на крысу-переростка. Часть экипажа, включая Анжелу, на которой теперь висело обязательство отвечать за выполнение заданий капитана, драили деревянные полы, отмывая их от крови погибших и раненых матросов. Денис с Гошей добровольно согласились помочь. Для питерского интеллигента это было как выполнение последней воли Елены, которая не хотела бы видеть свою кровь на досках мостика. Гоша тер полы изо всех сил, желая, чтобы она видела его старания. Без устали бегал на улицу выжимать тряпку и полоскать в чистой воде в лужах, пока на ладонях не появились кровавые мозоли. «Сразу видно, не рабочий класс», — пошутил матрос Ахмед. «Как это, офисный микроб?» «Планктон», — поправил его Денис. «Зато как старается». «Молодец, хорошим матросом будет», — произнес Ахмед. «А может, и не матросом». «А ты кем был там?» — поинтересовался у него Денис. «Водилой на фуре. Возил свежие овощи и фрукты по нашим магазинам, пока не застрял в снегопад на дороге. Стандартная ситуация для многих из нас. Судьба как будто специально собирала людей в одном месте. А ты?» «Я ехал в метро в час пик, а вместо Чернышевской выехал на станции «Пристань». Не попал бы сюда, если бы не повелся на вот эту безделушку». Денис показал телефон, из-за которого поехал в город в тот злосчастный день. «Жизнь специально показала мне, что ценно на самом деле, а что нет». «Попал бы сюда, но и в это так в другой раз», — уверенно заявил Ахмед. «Все мы когда-нибудь сюда попадаем». «Ты так думаешь?» «Да, пока мы тут, та жизнь на паузе. Я не думаю, что наша красивая старпом умерла. Вернулась назад, не помню, что произошло, но характер уже не тот, что был. Сильная стала, долго тут продержалась. Я вот тоже вернусь на заснеженную дорогу другим человеком. Брошу по стране кататься, построю дом и займусь каким-нибудь интересным делом. Например?» «Видно будет. Судьба после такого испытания обязательно предложит варианты. Больше слушать жену родственников не стану. Сам решу, что мне лучше. А то им деньги туда, деньги сюда. Без денег домой не приходи. Хочешь вырастить детей, работай с утра до вечера. А я своих детей так редко вижу, что они воспринимают меня как чужого дядьку. Иногда мне кажется, что я работаю не на своих детей, а на соседских. А у тебя сколько?» «Детей? Ну да. Не завел пока, даже не женился». «Как так? Ты ведь не мальчик уже?» Ахмед посмотрел на Дениса как на человека, который немного не в себе. «Я не заметил, как стал большим». Денис усмехнулся. «Мне казалось, что семья — это очень ответственное решение, и мне надо твердо стоять на ногах. Твой опыт тоже подсказывает, что семья — не панацея от попадания сюда». «Это да, не панацея. Не пойму, почему я, а не Марьям. Ей бы точно не помешало немного вставить мозги на место». Ахмед задумчиво ухватился пятерней за бороду. «Наверное, мозги надо вставлять мне, чтобы потом вставить ей». «А ты видел обломки, на которых целые городские кварталы остались?» — спросил Денис. «Да, видел. Это ведь тоже какое-то параллельное испытание. Или второй тур нашего. Говорят, люди там бегут прочь от ломающегося края земли. Вдруг нас всех отправляют сюда, но на разные варианты испытаний. Одни учатся работать в коллективе, другие пересиливают себя через бег. Третьи решают головоломки, четвертые борются со своими страхами, пятые придумывают испытания», — предположил Денис. «А что, Бога нет?» Задал Ахмед вопрос, влияющий на основы его мировоззрения. «Есть, но между ним и нами имеются промежуточные инстанции, которые занимаются прикладными вопросами воспитания людей. Зачем они нужны? Не знаю, и вряд ли моему уму станет доступно это знание. Я прихожу к такому выводу из простого предположения, что до человека в природе существуют различные виды живых существ. Самые примитивные из них — амебы, гусеницы, грибы, деревья, не способные понять существование человека. Было бы глупо считать, что мы самые развитые твари в этом мире, что после нас только Бог. Разумеется, до Бога там еще куча уровней. И каждый нижний только предполагает существование верхнего в силу непостижимости его формы и смысла». «Ха, теперь понятно, почему ты не женился», — хмыкнул Ахмед. «Она тебе о материальных вещах, а ты о непостижимости смысла. А ты думаешь, все девушки только о деньгах думают?» 99,9%. У остальных справки из психиатрического диспансера о том, что они думают иначе». «С такими убеждениями тебе еще долго лететь». Гоша подслушал разговор и решил вклиниться. «Я уверен, что старпом Елена не считала деньги главным мерилом человеческих отношений. Она хорошая была, сильная и добрая. К таким вечно стрёмные мужики липнут». Ахмед заметил реакцию Гоши. «Извини, я не про тебя и это место. В том мире к таким девушкам липнут всякие проходимцы. Потом вместе плохо заканчивают, если она вовремя не одумается. Перевоспитать дурака нереально. Наверное, она потому сюда и попала, что выхода уже не видела». «Я знаю ее адрес. Вернусь, найду и заставлю вспомнить про нас», — в сердцах произнес Гоша. Ахмед вздохнул, ничего не сказал, но дал понять, что не верит в подобные варианты. Большинство на ковчеге считало, если человек не умирает здесь на самом деле, возвращается назад, то ничего не помнит. Остается только наработанный опыт, влияющий на характер, и, как следствие, изменение отношения к жизни. Денис предполагал такой вариант, думая, что он будет похож на сон, который невозможно вспомнить, но оставляющий сильное послевкусие. Единственное, на что можно было рассчитывать Гоши, так это на записную книжку, в случае, если материальные предметы переносились в обе стороны. Сам бы он, найдя у себя номер телефона и подпись «Это Елена, позвони ей и предложи встретиться», написанную собственной рукой, я которой не помнил, наверняка бы позвонил из интереса. Капитан скомандовал к началу вахты, только убедившись, что на мостике больше ничто не напоминает о недавно произошедшей трагедии. В экипаж вернулись два легкораненых матроса — Вячеслав и Ольга. Мужчине кусок камня пропахал бок, задев ребра. Любопытный народ попросил его показать рану, чтобы понять, насколько быстро происходит заживление. К огромному удивлению, особенно тех, кто понимал в травмах, рана выглядела так, будто ей уже месяц. Короста едва держалась на коже, а под ней краснел свежий рубец, сросшийся идеально. «Зудит», — признался Вячеслав. «Но чесаться боюсь. Вдруг откроется кровотечение». «Не будет кровотечения», — успокоила его женщина. «Раны, как таковой, уже нет». «Дай дерну болячку», — попросил Ахмед, едва сдерживая слюни. «Я сам». Вячеслав пугливо выставил руки. «Потом, к следующей вахте». «Все собрались?» — спросил капитан. «Все». Анжела замешкалась, не умея еще подбивать комплектность экипажа. «Замечательно, что мы наткнулись на водяную сферу. Это даст нам еще пару вахт на поиске пристани». Капитан оценил состояние коллектива. «Ладно». Он повернулся и взялся за ручки штурвала. «Приготовились! Поехали!» Дождь резко усилился. Струи туго забили в деревянные стены мостика, в крышу и резко закончились. При движении ковчега туман не успевал конденсироваться в капли и остался сырым туманом. Как только он закончился, стало ярко даже через закрытые веки. Капель с крыши продолжалась еще несколько минут, напоминая о дожде. Напоминал о нем и воздух, набравшийся тяжеловесности и свежести, и пес, пытающийся насладиться лужами до того, как они высохнут. Денис проверил Гошу в единении. В нем душевное состояние нельзя было скрыть. Товарищ успокоился и думал о пути. Денис предложил снова через него прокачать лоцмана, на что он согласился, и буквально сразу их самостоятельный план был встречен противодействием капитана. Он не позволил вмешиваться в настройку работы, которой руководил. Пришлось подчиниться, чтобы не сойти пари с борта ковчега. Впрочем, необходимости в помощи не было. Лоцман учился и уже спокойно определял те объекты, которые не умел, 3 вахты назад. Он заранее обошел метеоритный поток, избежал манящего щупальцами шара, красную облачность и много всякого. Экипаж оценил его профессиональный рост и даже в условиях серьезной недостачи тягловой силы выдавал приличный крутящий момент. К концу вахты вдали обозначились 3 подвижных объекта. Капитан приказал догнать их. Это были ковчеги. Полуночная маршрутка наконец добралась до пространства, в котором можно встретить все нужные для нормальной жизни объекты в необходимом количестве. А перед самым закрытием смены впереди показалась крупная пристань. Прежде чем пристыковываться к ней, капитан закрыл вахту. Народ выскочил с мостика, чтобы воочию посмотреть на долгожданный объект. Денис тоже не отставал, выбежал и занял место на борту. Пристань представляла собой полусферу, на плоской стороне которой лежал яркий белый снег. На нем выделялось пестрое пятно людей, словно их намеренно выбирали по признаку яркой одежды. С поверхности пристани поднимались 2 ковчега. Третий еще висел в ожидании посадки. Четко выделялись на фоне снега стеллажи с провизией, но нельзя было понять с такого расстояния, осталась на них еда или нет. «Так, народ, все на короткую смену. Будем садиться», — приказал капитан. Они сели рядом с другим ковчегом. Любопытные матросы сбежались к бортам и встали напротив друг друга. «Как ваш ковчег называется?» — спросили с другого. «Полуночная маршрутка, а ваш?» «Гранд Магик». «Фу, это что за провинциальный пафос?» — усмехнулись с полуночной маршрутки. «А у вас зато полный зашквар. Не знаете, как далеко первые ковчеги?» «Нет, судя по количеству воды и еды, на 2 вахты опережают. У нас уже устоялся такой разрыв. Не приближаемся, но и не отстаем», — похвастались с Гранд Магика. «А мы были в 1-й десятке, но перепутали врата, и нас выбросило вообще вдалеке от маршрутов. Теперь нагоняем, уже 10 вахт как». Денис обратил внимание, что капитан отвел в сторону Анжелу. Ему было слышно, о чем они говорят. «Старпом, на тебе сегодня огромная ответственность. Мы потеряли 10 человек, поэтому надо нам завербовать как минимум 15, а то и больше. По статистике, из них останется меньше половины». «Я первый толкну речь, а ты в это время сканируй всех и пытайся склонить сомневающихся». «Как?» — лицо Анжелы выражало растерянность и испуг. «Ты сама должна понимать, как. Все старпомы владеют этим умением, но в разной степени талантливости». Капитан кивнул в сторону Кондея, спускающегося с командой помощников. «Он давно даже вопроса не задает. Короче, сегодня тебе надо поверить в себя, и после того, как я закончу свою речь, выступить так, чтобы очередь образовалась из желающих». Анжела не хотела сложностей, не привыкла работать и все еще надеялась, что назначение ее на должность старпома временное. «Я могу взять с собой Боню?» — спросила она. «Конечно, бери. Можешь взять своих друзей для поддержки». Анжела встретилась взглядом с Денисом. «Пойдешь со мной?» — попросила она. «Пойду». «Сразу видно, человек хочет учиться», — заметил капитан не без некоторого ехидства. «Оденьтесь потеплее, там будет прохладно». В запасниках ковчега нашла зимняя обувь и куртки. Денис накинул желтый пуховик, надел зимние сапоги больше на 2 размера и спустился следом за капитаном. Гранд Магик в это время тихо поднялся. «Считал, сколько народа им удалось сагитировать?» — поинтересовался капитан. 4, — ответил Денис. «Молодец, бдишь. Ты слышал, сколько нам надо? Хотя у тебя уже мысли о своем ковчеге». «Их бы не было, если бы вы так не настаивали на моем отчислении», — заметил Денис. 2 капитана на 1 ковчеге — это беда. Ты на последней вахте пытался самовольничать, а чем дальше, тем соблазн выше. Умение безответственности ведет к потере осторожности. Ты же смелый, когда отвечать придется мне. Вот станешь капитаном, отработаешь 1000 вахт, тогда мы с тобой поговорим на равных. Ладно, я понял. Больше не буду вмешиваться. Поддержи старпома. Возможно, матросы из нового набора перейдут с тобой на 2-й ковчег. Конечно, поддержу. Тяжело в учении, легко в бою. Молодец, сечешь. Втроем, хрустя снегом, они подошли к группе людей, уже уставших от меняющихся перед глазами покупателей. Вся эта пестрая масса оказалась лыжниками с лыжами в руках. Многие из них катались по ровной снежной поверхности, чтобы согреться или просто из любви к процессу. «Всем доброго дня!» — громко поздоровался капитан после небольшой изучающей паузы. «Давай, бухти, как космические корабли бороздят просторы больших и малых театров!» — ответил ему мужчина в синей шапочке на бекрень. Народ поддержал его усталым смехом. Видно, что им надоело выслушивать представителей с разных ковчегов. Они устали от непонятной, пугающей ситуации, от странного места, висящего в синем нигде. «Понимаю, что вам пришлось пережить и ваше теперешнее состояние. Апатия из-за того, что психика просто не выдерживает нагрузки событий и переосмыслений. Все мы прошли через это, и многие...» Капитан посмотрел на Анжелу. «Многие были на вашем месте совсем недавно». Старпом смущенно улыбнулась и кивнула. «Наш ковчег называется полуночная маршрутка. Просто, понятно и привычно». «Здесь нет таких, кто ездит на маршрутках!» Снова выкрикнул мужчина в синей шапочке. «Ты не видишь, как мы одеты? Одна моя шапочка стоит больше, чем средняя зарплата по стране!» «Честно признаться, я не заметил, как вы одеты». «Пестро, это да, издалека было видно. Нам будет приятно, что такие важные люди войдут в состав экипажа ковчега. Деньги тут, правда, не в ходу, но я уверен, что ваш ум и упорство придутся ко двору и внесут свежую струю в работу коллектива». Капитан старался не обидеть претендентов и не показывал возникшую неприязнь. «Вип-места есть на вашем корыте?» — спросил мужчина в шапочке. «Нет, у нас все места одинаковые». «Слушай, ну кто так агитирует? Никто к вам не пойдет с такой мотивацией. Тебе бы курсы маркетинга пройти. Дави на сильные стороны. Чем твой продукт лучше остальных, то и рекламируй. Смотри, как надо». Мужчина поправил шапочку. «Я, Вася Пупкин, успешный руководитель самого динамично развивающегося куска камня в этой Айкумене. Наш коллектив отмечен наградами, а оборот средств позволяет платить им такую зарплату, что мы не вылазим из Дубая. Понимаешь? Задор, немного брехни и уверенный голос, и народ за тобой повалит толпами. Понял?» «Спасибо, очень доходчиво. Народ, меня зовут Капитан. Просто Капитан. Мой ковчег сейчас плетется где-то в хвосте. Совсем недавно у нас погибло 6 человек. Посекло каменными осколками. Еще 10 лежат раненые. Из-за маневров наш булыжник пошел трещинами, и мы не знаем, сколько он еще таких маневров выдержит. Но мы не унываем, потому что знаем. Любое количество времени, проведенное на ковчеге, наш совместный труд, единение, навсегда изменят в лучшую сторону каждого. А вы просто сдохнете через несколько часов. Я даю вам шанс прожить дольше и извлечь из этого такую пользу, которую вы вряд ли извлечете в том мире. Отнеситесь к моим словам с пониманием и постарайтесь не слушать тех, кто кричит громче остальных. Петух, он везде петух, потому и пытается переорать». «Ты кого петухом на...» Мужчина в шапочке агрессивно дернулся в сторону капитана, но неожиданно замер. Анжела направила в его сторону руку, как будто дистанционно заставила замереть. Толпа ахнула, увидев демонстрацию сверхъестественных возможностей. Дениса тоже потрясло умение Анжелы. Он не думал, что она уже способна на такое. Мужчина отмер и завертел головой, как будто не помнил, что произошло с ним. «Это мой помощник. Ей тоже есть что сказать вам». Капитан вежливо взял Анжелу под локоток. «Спасибо», — процедил он чуть слышно. Старпом собиралась с мыслями. Денис переживал за нее, понимая, какая ответственность лежит на ней, и что надо сделать, чтобы одними словами и немного своим умением заставить людей принять их предложение. «Я здесь недавно, но это место сильно изменило меня. В лучшую сторону. Я прекрасно понимаю вас, потому что была одной из тех, кто ездил на дорогие лыжные базы отдохнуть, покататься, засветиться в сетях фотографиями, стримами. Так делали многие, кто зарабатывал хорошие деньги, а также те, кто не зарабатывал, но хотел, чтобы о нем так думали. Вы состоите из фальши, надуманного подражания, копирования чужого успеха. Многие ли из вас ездили на базы отдыха и не выкладывали после фотографии? Единицы и те из-за того, что были там с любовницами или любовниками. Вам не важен процесс катания. Вам важно показать другим, заставить их завидовать, даже обманом. Пустоты в вас много, и вы пытаетесь ее заполнить чужими, но популярными способами. Вы все пестро одеты, но лица у вас одинаково серые и незапоминающиеся. Говорю как человек, прошедший путь трансформации, отвечающий за каждое свое слово. Вы здесь потому, что пустили жизнь по чужому пути. Ковчег потому и называется ковчегом, потому что вы спасетесь на нем, изменитесь, Наконец-то станете собой, а не крикливым петухом или курицей с единственным желанием быть центром внимания. «А что там делать?» — спросила девушка с лыжами в руках. «Быть членом команды, управляющей ковчегом. Быть одним из всех и всем для каждого. Этому надо учиться, но учеба доставит вам радость и желание постигать глубинные смыслы совместной работы, раскрывать свои таланты и понимать, что ты полезная часть одного целого». «А тебя случайно не Анжела зовут?» — спросила та же девушка с лыжами. «Не случайно». Старпом с интересом посмотрела на нее. «Я на тебя подписана. У тебя клевые стримы были, особенно с тусовок». «Спасибо. Вот человек не даст соврать, что я была одной из вас», — обрадовалась Анжела. «Теперь мне стыдно за те стримы». «А почему вы все похожи на сектантов?» — поинтересовался парень в дорогой меховой шапке. «Мы не похожи. Просто у вас кругозор такой, что не с кем больше сравнить. Общее у нас — это увлечение идеей, но не все увлекающиеся сектанты. Мы никому не поклоняемся, хотя имеем сакральное понятие типа вахты и единения. Это нужно для того, чтобы акцентировать внимание на том, что составляет основы нашего компактного мироустройства», — пояснил капитан. «Мы ждем вас на борту полуночной маршрутки», — позвала Анжела. Толпа дернулась, однако никто не вышел. Над ней как будто висел невидимый, но физический запрет, не позволяющий принять предложение. Старпом бросила на капитана расстроенный и беспомощный взгляд. Денису стало ее жалко, как будто она была его родной сестрой, которую только что обидели. «Народ, слушайте, я попал сюда с Анжелой в один день, и мы с ней прошли этот этап совместно. В итоге она стала старпомом, помощником капитана, за очень короткий срок. Я видел воочию ее трансформацию, как она из пустой девчонки превратилась в мудрую девушку. Каждое ее слово несет смысл, возможно, непонятный пока для вас, но в мире все строится не на уговорах, а на вере. Помяните мои слова. Те, кто поднимутся на борт, через 10 вахт станут благодарить Анжелу за то, что поверили ей. Вы видите, что она сильная, остановила здорового агрессивного мужика, но не пользуется этой силой в своих целях. Что ей стоило управлять вами как стадом и загнать на борт? Куда бы вы потом с него делись? Она обращается к вашим душам в надежде на понимание, чтобы вы сами сделали выбор, послуживший началом положительных изменений. Только добровольно, с обоюдного согласия может начаться процесс, в результате которого родится что-то хорошее. Поэтому вас не принуждают, а хотят выделить тех, кто действительно готов стать настоящим членом экипажа полуночной маршрутки. Прислушайтесь к себе. Правильное решение уже готово. Надо только представить, что кроме вас в этом мире никого нет». Выпалил эмоционально Денис и замолк. Толпа молчала, переваривая сказанное. Лицо капитана выражало серьезное сомнение в правильности произнесенных слов. По его мнению, надо было действовать мягче, добродушнее, чтобы не спугнуть пугливых претендентов. «Я пойду!» — выкрикнула девушка с лыжами. «Приятно быть с тем, кого знаешь. Лыжи брать?» «Не надо», — ответил капитан. «На нашем ковчеге вечное лето». Девушка бросила спортивный инвентарь и встала позади Дениса с Анжелой. «Так прикольно, что ты здесь!» Хихикнула она и стукнула варежкой старпома. Анжела улыбнулась ей. «Ой, а это тот самый Боня?» «Он самый». «Я тоже с вами!» Из толпы вышел крупный парень с большими очками-хамелеонами, надетыми поверх вязаной шапки. «И я! И мы тоже!» Люди продолжали выходить. Некоторых проняла речь Анжелы и Дениса, другие — из солидарности. Всего набралось 22 человека. Капитану было сложно скрыть радость, но он старался оставаться невозмутимым перед новенькими. Показал свое настоящее состояние только Денису, тайком выпучив глаза. «Проходим к ковчегу и поднимаемся по веревочной лестнице. Кавалеры страхуют дам. Занятие это не из простых». На посадку уже заходил очередной ковчег, очень потрепанного вида. Его каменное тело потеряло большую часть по брюшной стороне. Мелкие камешки, до этого спокойно лежавшие на ковчеге, под воздействием большей гравитации пристани высыпались на нее. «Я бы на этот не сел», — произнес парень с очками, глядя на потрепанный камень. «Ты сделал правильный выбор», — похвалил его капитан. «Не поддался толпе и не стал бесконечно ждать лучший вариант. Надеюсь». Денис поднялся по лестнице последним. Ему удалось перекинуться парой фраз с матросами потрепанного ковчега. «Где так угораздило?» — спросил он. «Не смогли вывернуть. Зацепили большой кусок. Нас крутануло так, что несколько человек вылетели в вакуум прямо с мостика», — ответил парень в шапке-ушанке. «Как тут народ? Понимающий?» «Не сразу. Пришлось постараться». «Хорошо постарались. У нас еще ни разу не было такого улова». «Вы что, сказали им, что у вас тепло?» «Да, как в горах в Сочи». «Ну ладно, удачи. Удачи». Денис забрался на борт и поднял лестницу. Новенькие с интересом рассматривали ковчег. «А что у него за установка?» — спросил парень в очках. «Установка тут такая. Садишься вон на те скамейки, берешься за руки и толкаешь силой мысли кусок камня вперед», — пояснил Денис. «Извините, пойду перекушу». Большая часть экипажа уже перекусила и лениво ожидала начала вахты, посматривая в сторону новеньких. Денис сел рядом с Анжелой и насыпал в тарелку кубики манны. «Ты молодец», — похвалил он Старпома. «Я как будто узнал тебя заново». «Спасибо, Денис». Мысль родилась прямо там, как будто от волнения. «Но ты тоже молодец». «Даже больше, чем я. Мне кажется, твоя речь склонила их чашу весов на нашу сторону сильнее всего». «А ты использовала свое старпомовское влияние на них?» — спросил Денис. «Нет», — шепотом ответила Анжела. «Так нельзя. Кто взойдет на ковчег по принуждению против своей воли, тот умрет. А мне за такое несколько выговоров, а потом тоже смерть». «Надо же, 22 человека. Капитан нам должен будет по гроб жизни». «Фу, только не по гроб. Он меня спросил, сколько раз я употребляла кисель. И я призналась, что 2. «И что?» Покачал головой и ничего не сказал. «В следующий раз, если найдем, надо будет отдать ему». «Я, наверное, к тому времени буду рулить другой каменюкой. Поэтому съем сам, если найду». Денис закинул кубик маны в рот. «А у холодной еды вкус лучше». «Пофиг на вкус. Меня сейчас занимает другая мысль. Как сделать так, чтобы никого из новеньких не пришлось отчислять?» Анжела задумчиво гладила задремывающего от ласк Боню. «Придумай что-нибудь. Заставь их прочесать весь ковчег в поисках киселя. Если найдут, подели поровну. Мы же не знаем, какая дозировка приносит эффект». «Все на смену!» — скомандовал капитан. «Занимаем места!» Еще двое раненых почувствовали себя в силах заступить на вахту. Настроение у экипажа после еды и появления на борту большого пополнения сделалось приподнятым. «Приготовились! Поехали!» Денис закрыл глаза и понесся в пространстве вместе с экипажем. Все было привычно, даже обыкновенно, и поэтому ему снова захотелось добавить разнообразия полету. Капитан как будто следил за ним и ждал, когда он начнет самовольничать. Денис незамедлительно получил по носу, как только попытался повлиять на процесс управления ковчегом. «Заканчивай смену, займись новенькими», — попросил капитан. Денис вышел из единения против воли. Осмотрел замерших матросов и вытащил руку из зажима Павловой клешни. Новенькие разбились по интересам. Денис выделил 5 основных кучек. 3 молодежные и 2 людей постарше. Начал с молодых. «Привет, меня зовут матрос Денис. Капитан попросил развлечь вас рассказами о том, как здесь все устроено. Туалеты уже нашли?» «Да», — ответила девушка, подписанная на Анжелу. «Туалеты у вас тут очень простые». «Здесь все просто. Вернее, здесь нет ничего лишнего. Мы даже не спим, потому что состояние, в котором управляется ковчег, напоминает сон. Ты как бы работаешь и в то же время отдыхаешь. 8 часов работы пролетают как одно мгновение. Особенно если на маршруте все спокойно». «А что, бывает неспокойно?» — спросила девушка. Денис перечислил все опасности, с которыми столкнулись после того, как попали сюда. «И что, вы не можете переизбрать капитана после того, как он совершил такие ошибки?» — удивилась другая девушка с черными кудрявыми волосами. «Вообще-то тут нет никакой системы выборов. Кому и кем становиться назначается свыше. Мы на это повлиять не в силах. От нас зависит только понять, кем тебя выбрали». «А если тебе не нравится их выбор?» — уточнила кудрявая девушка таким тоном, который обычно использует молодежь, уверенная в своей правоте. «Значит, ты становишься балластом для экипажа, и тебя ждет короткая прогулка по рее». Денис указал в сторону вакуума. «И быстрая смерть». «Но вы не пугайтесь, а то решите, что мы вас обманом завлекли на борт. За все время, что я тут, только один человек удостоился такого наказания. Пока вы не поняли глубины происходящего в этом мире, лучше не противиться. Надо учиться, усваивать знания и быть готовым к той жизни, которая здесь есть. Я обещаю, что после первого единения многие негативные ожидания у вас пропадут. Единение — это выглядит как совместное погружение в нирвану. Парень из этой компании кивнул в сторону мостика на неподвижно сидящих людей. Точно, сравнение с нирваной очень подходящее, хотя я и ни разу не бывал в ней. Просветление и блаженство — самые близкие чувства, которые испытываешь в единении. А еще причастность к общему делу и значимость каждого. Это не передать словами, надо испытать. Старпом научит вас погружаться в это состояние. Денис перешел к следующей молодежной компании, потом к другой, от них к претендентам постарше, рассказывая примерно одни и те же истории. «Постой, ты хочешь сказать, что вокруг нас безвоздушное пространство?» — удивился мужчина лет 45. Он до сих пор не снял себе куртку, как будто боялся, что она пропадет. «Так и есть. Атмосфера заканчивается примерно через 15 метров от поверхности. Воздух тут очень ценный ресурс. Было дело, что мы чуть не дали дуба от его нехватки», — поделился Денис опытом. «Ха-ха-ха-ха-ха! Ну что за бред?» Мужчина рассмеялся над словами Дениса искусственным смехом, чтобы подчеркнуть сказанную им глупость. «Вакуум не может иметь цвета. Это свойство газов преломлять и рассеивать солнечный свет». «Не думаю, что к пониманию физики этого мира стоит подходить с теми критериями, которые свойственны нашей Вселенной», — возразил ему Денис. «Вас не напрягает земная гравитация тела размером с многоэтажку?» «Напрягает, конечно, но некоторые физические законы не могут быть иными, потому что это не может работать. Вакуум — это ничто, и свет в нем проходит без рассеивания». «Не знаю, что вам на это сказать. Если не верите, попросите капитана дать вам лестницу и подняться до уровня, где атмосфера заканчивается. У вас будет пара миллисекунд, чтобы убедиться в том, что я прав. Возможно, мы в симуляции, а возможно, симуляция был тот мир, а тут настоящая жизнь. По ощущениям, это второе. Ценность всего нематериального тут намного выше. Скажу больше, нематериальное является самой понятной и осязаемой ценностью. Совсем недавно я работал фрилансером. Не любил работать в коллективе. Сторонился людей, стараясь избегать их везде. Они казались мне тупыми, шумными, навязчивыми. От них болела голова и случались прочие неприятности. А сейчас, глядя на вас, людей, которые ни во что не верят, сомневаются, пытаются убедить меня в обратном, я испытываю приятное чувство, что мне выпала честь сделать вас лучше. «Какая чушь!» — фыркнул мужчина в куртке. «Я, между прочим, замдиректора крупной нефтедобывающей компании. Уж я-то понимаю и в людях, и в отношениях, и прочем. И знаю, что делает их лучше, и в какую сумму это обходится. Жаль, что я перехожу на другой ковчег. А так бы мы могли забиться на спор, что через 10 вахт вы поменяете свое мнение полярно. Ты проиграешь. Это даже более непоколебимые константы, чем физика. Тогда предлагаю перейти на новый ковчег вместе со мной, чтобы выяснить это окончательно и бесповоротно», — предложил Денис. «Ты зелен, чтобы тягаться с таким авторитетом, как я. Так что, перейдете? Ты так хочешь позора? Не могу отказать». Денис добродушно посмеялся. Введение в курс дела прошло успешно. Новенькие перестали кучковаться и перезнакомились между собой. Время от времени у них появлялись вопросы, на которые Денис терпеливо отвечал. Возникало недопонимание, протест, но это было ожидаемо. Каждый подходил к проблеме со своей линейкой. Судя по времени, вахта должна подходить к концу. Денис решил присоединиться к единению, чтобы узнать, что происходит в пространстве. Но услышал голос Марины, той самой, которая знала Анжелу. «А что это впереди?» — спросила она громко. Денис посмотрел прямо по курсу. Ковчег двигался на объект, увеличивающийся на глазах. Началось торможение. С каждой секундой очертания его становились все отчетливее и понятнее. Объект был намного больше пристани. Имел вытянутый вид с выдающимися на обе стороны пирсами, у которых зависли несколько ковчегов. Денис догадался, что это док, с которого начнется новый этап его приключений.